Глава 1. Доказательство фальшивости. Жилые помещения Академии Владыки Демонов внутри Дворца Поблахитара. Орден Хаенриэля в руке Бальзаронда ярко сиял. Оставленное прошлым королем Ордовым на грани смерти завещание, Басарам, продемонстрировало нам, как суверен мира магической пули адмирал флота Джи-Джи Джейнс выстрелил Белиалиусом в Ордова. Заклинание магии серебряного уничтожения мира магической пули Зонейд. Это пуля, стрельбу которой допустить нельзя ни при каких обстоятельствах. Раздался голос Ордовы из Басарама. Всего одного выстрела достаточно, чтобы уничтожить мелководный мир и серьезно навредить даже глубоководному. Об этом мне поведала богиня созидания Тельнес из мира магической пули, когда я наведался туда. Миша с Сашей переглянулись. Должно быть, их озадачил тот факт, что имя богини созидания отличается от нынешнего. По словам Тельнес, разрабатываемой армией бездны Зонейд по максимуму использует силу богини Созидания. Как только имя мира магической пули сменится, это будет означать, что разработка Зонейда завершена. Не знаю, как это связано, но для завершения Зонейда требуется смена богини Созидания. Я взглянул на Бальзаронда, и он кивнул. В прошлом мир магической пули носил имя Тельнес. Около 13 тысяч лет назад... Когда мир магической пули присоединился к Поблахитара, его имя уже сменилось на Эленезию. По правилам Среброводного Священного Океана, имя богини Созидания используется в качестве имени мира. Другими словами, богиня Созидания Тельнес сгинула, а Эленезия стала богиней Созидания мира магической пули вместо нее. Можно смело предположить, что этот их Зонейд уже завершен. Как только я узнал о секрете Зонейда, за мной в погоню отправилась армия бездны, и адмирал флота подстрелил меня. Орден Хаенриэля засиял еще ярче, и из Басарама раздался голос. «Лебрахард, сын мой, отправляйся в мир баллады Висп-Венс и попроси о помощи Сюзерена Баллады. Защити будущее нашего мира священных мечей. Нет, будущее всего Среброводного священного океана». Бальзаронд внимательно слушал его слова с мрачным выражением лица. «Не дай планам Поблахитара осуществиться во что бы то ни стало». Свет Ордена Хаенриэля стал постепенно угасать и вскоре исчез. Басарам окончился. Что он имел в виду? Рэй повернулся к Бальзаронду. Я и его последних словах. «В прошлом отец говорил нам не связываться с Поблахитара», — ответил Бальзаронд. «Сказал, что не может отделаться от чувства, что за ними стоит несколько глубоководных или же крайне глубокий глубоководный мир». «То есть он говорил о мире магической пули?» «Учитывая Басарам, я уверен, что именно так оно и есть. Адмирал флота Джи-Джи Джейнс контролирует Поблахитара из тени». Ордов был подстрелен адмиралом флота еще до того, как мир магической пули присоединился к Поблахитара. Но несмотря на это, Ордов оставил в Басараме завещание, не дай планам Поблахитара осуществиться. Изначально Поблахитара представляла из себя собрание исключительно мелководных и средневодных миров. Возможно, мир магической пули вошел с ними в контакт, тайно манипулировал ими, и вскоре сам с невинным видом присоединился к их альянсу. Допустим, это так, но если мир магической пули является единственным тайным кукловодом, то стал бы он говорить именно про Поблахитара. И вправду. Тогда ему стоило сказать не дать планам мира магической пули осуществиться. Согласилась Саша со словами Рея. Если так подумать... то я думаю, это означает, что мир магической пули является не единственным врагом. Весь Поблахитара, что ли? Но вот, например, Белами совсем не производит такого впечатления. Плюс они с Ордовым были старыми друзьями. Сказала Элеонора, и Зессия сжала кулачки. Бабуля, нам не враг. Думаю, дело в том, что это касается только Поблахитара тех времен. Если Ордов остерегался их, то мир кузнечного дела Бордилуа, наверное, еще не присоединился к Альянсу в те годы, верно? Спросил Рэй у Бальзаронда. «Бордилуа присоединились к Альянсу после Мира Священных Мечей». «Ясно, ясно. Значит, врагом был Старый Альянс Академии Поблахитара 13 тысяч лет назад». Элеонора подняла указательный палец. «Не факт, что тут все так просто, но если мир магической пули действовал за кулисами, то это вполне допустимо. Если в Поблахитара собирались те, у кого были схожие интересы, то слова Ордова тоже обретают смысл. Правда, мы не знаем, о каких планах он говорил». Но, по крайней мере, мир магической пули Эленезии является глубоководным и занимает в иерархии первое место. Что тогда, что сейчас их мир был самым влиятельным в Поблахитара? «Есть один момент, который меня беспокоит», — сказал Бальзаронд. Спустя некоторое время после вступления на престол Святого Короля, мой брат принял решение присоединиться к Альянсу Академии Поблахитара. Я думал, что он обсудил это с отцом. В противном случае мой отец ни за что бы беззаботно не отправился путешествовать. Вполне очевидно, что он хочет этим сказать. Он был подстрелен адмиралом флота Джи-Джи и пропал без вести до того, как они это обсудили, так? Сказал я, и Бальзарон подтвердил мои слова с печальным выражением лица. «Ты хочешь сказать, что Либрахард скрыл это из-за того, что не мог придать огласке тот факт, что их прошлый король пропал без вести? Если так, то все, в общем-то, становится логично, но...» Засомневалась Саша. «Но не слишком ли удобно все складывается?» Ответил Бальзаронт. «Если мой брат совсем не тот, за кого себя выдает, то отец бы понял это гораздо раньше. А он был подстрелен и заточен адмиралом флота. Мне трудно поверить в то, что это обычное совпадение». «Хочешь сказать, что текущий Святой Король и Адмирал Флота вступили в сговор?» — спросил Рэй. «Святой Король отказался выйти против Адмирала Флота, даже узнав, что тот выстрелил Болеалиусом в основу нашего отца!» «Если они вступили в заговор, то встает вопрос, когда именно?» — сказала Аркана. «Наверное, с самого начала!» Кое-как выдавил из себя Бальзаронт, словно это было наихудшее возможное развитие событий. «Поблахитара тех времен послала в Хайфолию самозванца, выдающего себя за Либрахарда?» — спросил Рэй, и Бальзарон согласился с ним. «В порядке мира магической пули нет магии, способной создать настолько правдоподобного самозванца. Однако в других мирах такая магия вполне может существовать. Прошлый Поблахитара отправил в Хайфолию самозванца, выдающего себя за моего брата, адмирала флота, ликвидировать моего отца, который, видимо, был близок к тому, чтобы понять, что текущий Святой Король — самозванец. Только вот все это имеет смысл!» Эльдмейт прокрутил трость кончиками пальцев и, активно жестикулируя, сказал. «Только если Святой Король Либрахар действительно самозванец! У нас ведь нет ни одного доказательства этого!» «Но...» — не знал Бальзаронт, как ему ответить. «У нас на руках есть лишь косвенные улики, которые на данный момент не выходят за рамки умозаключений. Судя по записи в Басараме, складывается впечатление, что магия серебряного уничтожения в определенной степени считается запретной в Среброводном Священном Океане, я прав?» — спросил Эльдмейт. «Для того, чтобы выстрелить в серебряный пузырь с помощью обычной магии, необходимо подобраться к нему достаточно близко на Среброводном корабле. Но даже в этом случае сила выстрела будет снижена!» — ответил Бальзаронт. «Чтобы войти в серебряный пузырь, требуется специальный корабль вроде бедственных черепах и Визейна, или среброводных кораблей Хайфолии. Лишь обладая возможностью войти внутрь пузыря, его можно гарантированно поразить магическим обстрелом. Однако, насколько бы мощную магию ты не выпустил с большого расстояния, она не окажет воздействия на внутреннюю часть серебряного пузыря, аналогично тому, как в него невозможно войти самостоятельно. Магия серебряного уничтожения — это межмировой обстрел, позволяющий выстрелить из одного малого мира в другой. Она запрещена в Среброводном Священном Океане, и существует негласное правило не исследовать эту магию, каким бы ни был конфликт. Так как считается, что основы погубленной магии серебряного уничтожения загрязняют даже огненную росу. «Что еще за загрязнение?» — спросил Эльдмейт. «Это значит, что даже если огненная роса у вас и будет, она перестанет выполнять свою работу», — сказал Бальзарон загадочным видом. «Огненная роса — это, если можно так сказать, порядок перерождающихся основ. Если она перестанет функционировать, то это равносильно прекращению рождения новых жизней. Неудивительно, что она считается запрещенной в Среброводном Священном Океане». «Другими словами...» Эльдмейт наставил трость на Бальзаронда. «В Среброводном Священном Океане малый мир с магией серебряного уничтожения станет изгоем!» «Именно! Даже в Поблахитара эта магия строго запрещена 6-й статьей Академического договора!» «Тогда неужели адмирал флота мира магической пули решился пойти на такой риск и выдать секрет Занаида вашему прошлому королю Ордову?» Бальзарон замолк, будто что-то осознав и глубоко задумался. «Если он хотел заткнуть рот Ордову так, чтобы никто не узнал о том, что Святой Король самозванец, то не проще ли было попросту избавиться от него?» «Так-то да. Если бы Ордов прознал о магии серебряного уничтожения, то наверняка бы стал остерегаться мира магической пули, а значит, нет никакого смысла в том, чтобы специально сливать ему ее секрет», — сказала Саша, соглашаясь с ним. «То есть нам не стоит преждевременно подозревать суверена?» «Нет-нет! Нет-нет-нет! Чем раньше вы начнете его подозревать, тем лучше! Более того, именно из-за подозрения вам понадобятся доказательства. Сомнения могут легко сбить с толку и отвлечь от реальности». Сказанные в высокомерной манере слова Эльдмейда задачили Бальзеронда. «У меня есть один вопрос. Возможно ли создать самозванца настолько правдоподобного, что твои благословляющие владычица магические глаза этого не заметят?» — спросил Эльдмейд. «Если чисто внешне, то да. Однако подделать основу в крайней степени трудно. Для обладания основой аристократа-охотника ты обязательно должен родиться в мире священных мечей. Именно поэтому я до сих пор ничего не смог заметить». В Среброводном Священном Океане атрибут основы зависит от мира, в котором ты родился. В мире священных мечей это будет атрибут благословения Эйфе. «Тогда какова вероятность того, что самозванца создала прежняя Паблохитера?» Бальзеронд ненадолго задумался. «Можно смело исключить все неглубоководные миры. Жителями мира священных мечей управляет либо магия грима мира пыли Полибили, либо марионеточная магия мира марионеток Лизенфорта. Плюс это должна быть великая глубоководная магия, неизвестны для других миров. В противном случае это будет невозможно. Иначе он считать и не может, учитывая, что они все не смогли распознать его истинную сущность на протяжении столь долгого времени». «Ха-ха-ха! Раз так, то высока вероятность того, что за Либрахардо себя выдают жители мира священных мечей. Хотите сказать, что среди аристократов-охотников есть предатель?» Уголки губ Эльдмейда приподнялись, и он сказал. «А что думаешь ты? Мне подобное все-таки кажется немыслимым. Совершив что-то вроде предательства владычицы, ты пойдешь против совести аристократа-охотника, и радужная дорога не появится. А в таком случае ты не сможешь вытащить меч духа богов и...» Прервался Бальзеронд, будто его осенило. «Да-да, именно! Чем это не доказательство? Святой король Либрахард был против перековки Вансмана, несмотря на грядущее нападение Визейна, вашего естественного врага. Но с чего вдруг? Чем он руководствовался?» У него не должно было быть никаких причин выступать против этого. Но если он самозванец, то все обретает смысл. «Не потому ли, что он не способен вытащить его, а?»